Красный форт-эскорт лежал на дне заброшенной каменоломни, совсем рядом с которой проходило 17-е шоссе. Машину обнаружил некий Винс Керри, энтузиаст пеших походов. У него была гладко обритая голова, сзади на шее виднелась татуировка в виде небольшого орла. «Мерзость какая!» — пожаловался он кардиналу. «Нельзя же просто взять и бросить автомобиль в лесу, пусть даже на дне карьера!» «Почему вы решили пойти в поход именно сюда? Сейчас зима». «Так красиво, когда везде лед! А здесь вообще шикарные места! В последний раз я тут был года 3 назад. Каменоломня была как бассейн, почти как озеро. Вода поднялась вот досюда». Он указал на зеленую мшистую линию, проходящую по гранитному склону. «Вы еще кого-нибудь здесь сегодня видели?» «Ни души! Тишь да гладь!» Кэрри провел ладонью по голому черепу. «Когда я увидел, что вода ушла, я решил попробовать спуститься по склону. Не думал, что там на дне торчит эта чертова машина. Испортила мне настроение. А потом, когда я взобрался наверх и опять вышел на дорогу, я позвонил в Министерство природных ресурсов. Но они мне сказали, что если я нашел машину, то надо вызывать вас. Что я и сделал». «Хорошо, спасибо вам за помощь, мистер Кэрри», — поблагодарил кардинал. «Мы вам позвоним, если еще что-то понадобится». «Буду только рад». Он посмотрел на дно карьера, где желоги Арсену и Коллинвуд ползали вокруг машины. Потом снова перевел взгляд на кардинала. «Что-то многовато народу на одну брошенную тачку, а?» «Всегда стараемся работать тщательно». Кардинал осторожно спустился вниз по обледенелым камням, думая: «Может быть, мы набрели на золотую жилу. Может быть, нам, наконец, повезло».